Глава 5. Досар. Девушка не пошла в душ, не исполнила моего приказа. Вместо этого она подошла к кровати, осторожно вытянула из-под меня одеяло, свернула его в аккуратный рулон и уложила на середину постели. Я усмехнулся, невольно любуясь ее точными и уверенными движениями. Интересно, откуда могла взяться эта загадочная незнакомка в Рахтаре? Я не мог отвести взгляд от ее странного наряда, пытаясь понять, где мне доводилось видеть такую необычную ткань. Одежду, схожую по стилю, можно было найти на севере и востоке континента, но даже они значительно отличались от того, что носила моя будущая жена. Она спокойно улеглась ко мне спиной, создавая еще одно препятствие между нами, а после взмахнула ногой, и цепь взметнулась в воздух, приземлившись прямо на меня. В этот момент мне захотелось притянуть ее к себе, обнять и не отпускать до самого утра, чтобы больше даже мысли не возникало так меня провоцировать. Впрочем, пугать ее не хотелось, и я снова сдержался. Сам перевернулся на другой бок и закрыл глаза. Вера быстро уснула, но сон ее был тревожным. Она вздрагивала и металась по кровати, будто ее преследовали какие-то невидимые враги. Наконец она перекатилась через одеяло и уткнулась носом в мое плечо. Осторожно перевернулся на бок, прижал ее к себе и полной грудью вдохнул цветочный аромат ее волос. Сладкая. До самого утра я так и не смог сомкнуть глаз. Лежал, смотрел на нее и наслаждался изящными изгибами ее тела, скрытыми под диковинным костюмом, который лишь усиливал ее загадочность. Каждое ее движение, каждый вздох казались мне волшебным танцем в чарующем лунном свете. С рассветом я, осторожно, чтобы не разбудить ее, поднялся с кровати. Тихими шагами покинул комнату, стараясь не издавать ни звука, и спустился в сокровищницу. Там, среди семейных драгоценностей и артефактов, я выбрал самый красивый из долговых браслетов, украшенный черными жемчужинами и россыпью небольших ограненных изумрудов. На обратном пути нашел служанку, старательно стиравшую пыль с высоких подставок, на которых стояли горшки с цветами. Часто встречал ее по утрам и прекрасно знал, что у девушки неплохой вкус на одежду. Остановился напротив и смерил свою подчиненную внимательным взглядом, чем вызвал страх в ее глазах. Хмыкнул. «Марта, у меня для тебя будет особое задание». Заговорил я мягко, чтобы не пугать ее еще сильнее, но почему-то лишь спровоцировал еще больший ужас. «Да, господин», — заикнувшись, ответила она и потупила взгляд. «Не бойся, тебе ничего не угрожает», — сказал сухо и вручил ей кошель, прихваченный из сокровищницы. «Сейчас откладываешь в сторону тряпку, идешь в город, находишь самый дорогой магазин с одеждой. Просишь подобрать десяток платьев для госпожи. Фигуры у вас похожие, поэтому пусть подберут на тебя. И два платья себе прикупи. Не обращай внимания на цену и не скупись. Госпоже нужна будет помощница, и ты станешь ею. А значит, должна соответствующе выглядеть». «Но...» — она захлопала ресницами и попыталась возразить. «Не обсуждается. Заодно попроси прислать швею, чтобы сняла мерки. На первое время и готовые платья подойдут, а вот дальше все должно сидеть идеально, так что пусть пришлют лучшую мастерицу. И заодно зайди в обувную мастерскую, подбери обувь. Какая там девушкам нравится? Думаю, ты знаешь лучше меня». Наконец, поняв, что ей ничего не угрожает, девушка действительно отложила тряпку и убрала кошелек в специальный кармашек, скрытый от глаз в пышной юбке. «Слушаюсь, господин. Вы можете на меня положиться?» Все еще тихо, но уже гораздо увереннее ответила девушка. «Когда подберешь все необходимое, пусть доставят в мою комнату», — продолжил я. «Там же найдешь госпожу. Познакомишься с ней, поможешь искупаться, переодеться. Позавтракаете и покажешь ей все здесь. Когда я вернусь, она должна уже ориентироваться в замке». Девушка кивнула, поклонилась и убежала. А я вернулся в спальню. Я опасался, что за время моего отсутствия Вера могла проснуться, но, как оказалось, напрасно. Девушка все еще спала. Ее дыхание было глубоким и ровным, грудь плавно вздымалась, а длинные ресницы дрожали в такт каким-то ее сновидениям, которые, возможно, были не такими уж и приятными. Кто бы сомневался, что она окажется той еще Соней. И чего я вообще ждал другого? Подошел, защелкнул браслет на ее запястье и снял ошейник. Хотелось остаться и дождаться ее пробуждения. Но меня ждали молодые рекруты и изматывающая тренировка. Скрипнула дверь, и в спальню тихо и слегка неуклюже, как это умел только он, прокрался мой боевой ящер — Хост. После сытного завтрака он всегда приходил будить меня, но сегодня опоздал. «Сторожи и не выпускай ее отсюда, понял?» — отдал приказ. И черные чешуйки драконида засветились зеленым. «Понял», — мысленно ответил он. Проходя мимо, почесал его за острым рогом, отчего ящер тут же растопырил крылья и довольно махнул хвостом. Остановился у двери, оглянулся на спящую девушку и покачал головой. Перспектива жениться все еще раздражала меня. Я представил себе, как эта прелестница откроет глаза и снова начнет упираться и спорить со мной. Махнул рукой с досадой и поспешил покинуть дом, чтобы к следующей встрече успеть решить все текущие вопросы и закончить дела.